все серое. Декабрь 43-го. Между домами пролегли расщелины холода. Сухих дров не осталось, топят непросушенными, и весь город пропах дымом. По пути в булочную 15-летняя Мари Лора продрогла до костей. В доме немногим лучше. Кажется, будто в комнате порхают редкие снежинки, залетевшие через щели в стенах. Над головой слышны дядюшкины шаги и его голос: 310 1467 507 22 22 576 881. Затем голубым туманом наплывает дедушкина мелодия «Лунный свет». Самолеты низко, лениво проплывают над городом. Иногда их рев раздается так близко, что Мари Лоре страшно, как бы они не задели крыши, не снесли брюхом дымовые трубы. Однако нет, самолеты не врезаются в дома, взрывов не слышно. Ничто не меняется за единственным исключением. Мари Лора растет. Она уже не влезает в одежду, которую папа 3 года назад сложил в рюкзак. Туфли жмут. Теперь она носит домашние шлепанцы Этьена, старые, с кисточками, на 3 пары носков. Ходят слухи, что в Сен-Мало позволят остаться лишь обслуживающему персоналу и тем, кто не может покинуть город по медицинским показаниям. «Мы не уедем», — говорит Этьен. «Особенно теперь, когда от нас наконец-то есть хоть какая-то польза. Если врач не выпишет справки, дадим взятку». Какую-то часть дня удается скоротать в зыбких воспоминаниях о видимом мире до того, как ей исполнилось 6. Тогда Париж был огромной кухней, пирамиды моркови и капустных качанов, кондитерские прилавки с пирожными, рыбины, словно уложенные в штабель бревна, серебристая чешуя в канавах, алебастровые чайки пикируют на груды рыбьих кишок. Каждый уголок был пересыщен цветом: зелень парея, фиолетовый глянец баклажанов. Теперь весь мир стал серым. Серые лица, серая тишина, серый страх над очередью в булочной. Единственное цветное пятнышко вспыхивает, когда Этьен, хрустя коленями, поднимается на чердак зачитать в эфир очередную цепочку чисел, отправить сообщение мадам Рюэль и включить музыку. 5 минут чердак лучится малиновым, бирюзовым, золотым светом. Затем радио умолкает, вновь наплывает серость, а дядя тяжело спускается по лестнице.